Глава 45. На следующее утро все обитатели лагеря по обыкновению поднялись на рассвете. День вновь обещал быть жарким. Минувшей ночью я спал крепко, несмотря на духоту, стоявшую в хижине, где едва хватало места для нас троих. Все мы насквозь пропахли потом, но давно претерпелись к густому запаху, исходившему от множества тел, в том числе и от своих собственных. Бороды наши отросли и походили на три небольшие копны. У меня седая, у Барака каштановая, а у Николаса рыжая. Вдова Эверник раздала всем по ломтю хлеба и сыра. С аппетитом проглотив этот немудреный завтрак, я неожиданно подумал о том, что еще две недели назад мысль о жизни в столь суровых походных условиях привела бы меня в ужас. Как ни странно, несмотря на изнуряющую жару, необходимость спать на копне папоротника и постоянно ходить пешком, я чувствовал себя бодрым, как никогда прежде. Тело мое, имевшее прискорбную склонность распадаться на отдельные страдающие части, ныне превратилось в единый отлаженный организм. Впрочем, я помнил, что после недавнего ушиба мне следует соблюдать осторожность. До меня долетел смех. Соседи наши веселились, вспоминая вчерашний визит олдермена Элдрича. Выяснилось, что он жил в Свордстоуне, в 3 милях отсюда, и в Норридж его доставил отряд повстанцев. «Теперь-то, братцы, он строит из себя друга бедняков», — с удовольствием заметил кто-то. После завтрака большая часть мужчин принялась за работу, однако некоторые вместе с женщинами отправились в Норридж, на рынок. Накануне вечером командиры сотен, сопровождаемые бывшими солдатами, обошли лагерь, раздавая деньги, нечто вроде зарплаты, каждому по шиллингу. То были новые обесцененные шиллинги, но, тем не менее, на них можно было что-то купить. Юный Нетти в кожаной куртке без рукавов и потертых кожаных штанах вертел монетку в своих темных загрубевших пальцах. «Давненько я не держал в руках денег», — вздохнул он. «Ты сегодня опять будешь работать в лесу на валке деревьев?» — спросил я. «Нет, сегодня мне досталась работа намного лучше. Один из плотников взялся научить меня пилить доски. Может, когда все это закончится, я стану его подмастерьем». «Собираешься вернуться в Сандлингс?» «Нет, я хотел бы остаться в Норридже. Честно сказать, море мне не по душе». Глядя на парнишку, я вспомнил злополучного Уолтера, которого нашли на берегу с проломленной головой. Как видно, Нетти подумал о том же, ибо он подался вперед и сообщил. «Вчера в лагерь пришли еще несколько человек из Сандлингса, в том числе один из моих старых приятелей. Он жил в той же деревне, что и бедолага Уолл Пэтбери. Надо бы его порасспрашивать, может, он что-то знает». «Если ты с ним поговоришь, буду тебе крайне признателен». Старый Джонсон поднялся на ноги. «Спасибо за завтрак, тетушка Эверник. Я не смогу быть на утреннем богослужении, так что помолитесь о спасении моей души». «Уже на работу, брат? У меня нынче пропасть дел, поэтому рассиживаться некогда». «Значит, мы с друзьями можем отправиться в Норридж без охраны?» — осведомился я. «Да, таков приказ». Старый солдат с сомнением взглянул на Николаса. Тот в ответ лишь злобно сверкнул зелеными глазами. После завтрака повстанцы стали собираться на богослужение, которое проводил Томас Коннорс. Он придерживался евангелического тона, призвав паству помнить, что все наши дела и помыслы ведомы Господу. Соблюдать умеренность и жить в мире и согласии с окружающими. Упомянул он также о пагубе алчности и подробнейшим образом остановился на искоренении плотской распущенности. Несомненно, каждое слово в его проповеди было обдумано и тщательно взвешено. «Любопытно, много ли в лагере убежденных протестантов?» — размышлял я. Разумеется, такие имелись, но вполне вероятно были и те, кто просто держал нос по ветру, рассчитывая на поддержку лорда-протектора. Однако сторонники традиционной церкви, каковых просто не могло здесь не быть, предпочитали не высовываться. После службы люди, многие с корзинками в руках, двинулись по дороге, ведущей в Норридж. Мы с Николасом и Бараком направились к отвесному склону. По пути мы видели, как несколько человек рыли очередную яму для останков заколотых овец. Вонь вокруг стояла просто невыносимая. С вершины холма мы наблюдали, как люди, спустившись, пересекли епископский мост, вошли в открытые ворота и оказались за городскими стенами. Чувствовалось, что настроение у всех приподнятое. Лишь бродячие торговцы, явившиеся в лагерь сегодня, имели удрученный вид, сознавая, что конкуренции с городским рынком им не выдержать. «Что ж, идем и мы», — сказал я, повернувшись к Николасу и Бараку. «Было бы неплохо, если бы мне вернули меч», — проворчал Николас. «Явиться в город без оружия, в лохмотьях, как простой крестьянин — это стыд и позор». «Скажи спасибо, что тебя вообще выпустили», — буркнул Барак, прилаживая свою железную руку. «Если мы посетим всех своих знакомых, то поход того и гляди затянется до вечера», — повернулся он ко мне. «У вас хватит на это сил?» «Надо постараться успеть как можно больше», — заявил я. «Первым делом необходимо сходить в Девичью голову, посмотреть, не пришла ли на мое имя какая-нибудь почта, и отправить свои собственные письма. Если Изабелла по-прежнему живет в трактире на рыночной площади, надо отдать ей деньги, которые мы отобрали у Фловердью. Потом побываем в замке, навестим Джона Болейна. Конечно, мне бы очень хотелось повидаться с Джозефиной Эдвардом, а если останется время, заглянем к тетке Скамблера. Может, ей известно что-нибудь о племяннике. Кстати, Джек, ты написал Тамазин?» «Ну да, как же иначе. Доложил, что здоров, и моей драгоценной жизни ничего не угрожает. Но обстановка в Норфолке такая, что я вряд ли смогу вернуться домой в ближайшее время». «Примерно то же самое я сам написал Гаю», — кивнул я. «А также мастеру Перри. Правда, Перри я сообщаю, что по мере возможности намерен продолжить расследование дела Болейна». Барак окинул взглядом лагерь, скопище крохотных деревянных лачуг. «Пиво стали давать совсем мало», — сокрушенно вздохнул он. «В городе нам будет не до пива», — отрезал я. Едва мы вышли на дорогу, нас обогнали несколько всадников в добротных, но скромных костюмах. То были Роберт Кэт, его брат Уильям и их ближайшие сподвижники, включая Тоби Локвуда, который, прищурившись, окинул нас подозрительным взглядом. Кэт сделал мне знак подойти. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, мастер Шардлейк!» «И вам тоже, капитан Кэт!» Про себя я отметил, что лицо Роберта сияет бодростью и энергией. Он явно пребывал в наилучшем расположении духа. Уильям Кэт, напротив, смотрел на нас хмуро и неприветливо. Как видно, он считал, что брат его излишне мне доверяет. «Работы по сооружению помоста у дуба реформации почти закончены», — отрывисто бросил Уильям. «Готовьтесь к завтрашнему дню». «Понятно. Что вы намерены делать в Норридже?» «Посетить друзей, а также мастера Болейна, заключенного в Норриджском замке». «А мы собираемся продолжить переговоры с Кодом», — сообщил Роберт Кэт. «Нам стало известно, что еще один лагерь возник в Касл-Райзинге, неподалеку от Кингс-Лин. Мы послали отряд захватить Грейт Ярмут. Скоро все мы вдоволь полакомимся знаменитой ярмутской селедкой». Кэт расплылся в довольной улыбке и, кивнув нам на прощание, двинулся вниз по дороге. Люди, завидев его, махали руками и выкрикивали приветствия. Тоби, отстав от своих спутников, подъехал к нам. «Вы намерены повидаться с Болейном?» — обратился он ко мне. «Да, он по-прежнему мой клиент». «Я слышал, прошлой ночью его сыновья, сговорившись с другими пленниками, пытались бежать. Теперь их держат в цепях. Удивительно, что в семье богатого джентльмена выросли такие дикари. Вам прекрасно известно, Тоби, что я не питаю симпатии к этим молодчикам». Николас обжег меня сердитым взглядом. Я испугался, что Овертон сейчас взорвется, но он всего лишь процедил. «Тоби, ты ел с нами за одним столом. Ты вместе с нами дрался с этими паскудными близнецами. А теперь смотришь на нас, как на заклятых врагов. Скажи, ты всегда питал к нам ненависть?» «Да, ответь нам», — подхватил Барак, глядя на Локвуда с откровенным любопытством. Щеки Тоби вспыхнули. «Я уже говорил мастеру Шардлейку, что считаю своим долгом хорошо выполнять любую порученную мне работу», — пробормотал он, глядя в пространство. «Уверен, ты, Николас, при первой же возможности присоединишься к нашим врагам. Что касается Джона Болейна, то мне наплевать, справедливо его осудили или нет. Этот тип — прежде всего землевладелец и джентльмен, а значит, относится к числу наших недругов. Очень жаль, что ваше расследование повлекло за собой смерть двух простых людей. Впрочем, не сомневаюсь, для вас это мелочь, не стоящая внимания». «Вы считаете, что Джон Болейн не заслуживает справедливости?» — спросил я. «Мы все заслуживаем справедливости, но за спиной большинства из нас не стоит леди Елизавета, и нам нечего рассчитывать на помилование». Свесившись с лошади, он наклонился ко мне. «Здесь, в лагере, есть крестьяне из Бриквелла. Некоторые из них видели вас на поле, когда били голубей Вайттерингтона, и приняли за члена комиссии по огораживаниям. Один из этих людей спросил меня, что вы тут делаете и почему не носите мантию. Я объяснил, что капитан Кэт к вам благоволит, но, мастер Шардлейк, боюсь, вы недооцениваете его прозорливости». Мы спустились с холма. Входя в епископские ворота, я заметил висевший на них листок, очередное воззвание протектора Сомерсета. Я надеялся, что в тексте его сообщается о скором прибытии комиссии. Однако там говорилось о награде, ожидающей всякого, кто сообщит имена предателей, подстрекающих народ к мятежу. Я невольно нахмурился. Это воззвание никоим образом не свидетельствовало о том, что протектор сочувствует повстанцам. Оказавшись на Холм-стрит, между высокими стенами, ограждавшими кафедральный собор, и столь же высокими стенами большого госпиталя, мы убедились, что нищие по-прежнему сидят на земле рядом с плошками для сбора милостыни. На тротуаре стояла компания молодых людей, отпускавших шуточки и громко хохотавших. В центре я заметил крепко сбитого мужчину постарше с каштановой бородой. Лицо его было мне знакомо. — Глядите-ка, Воувелл! — воскликнул Барак. — Да, — кивнул я. — Надо перемолвиться с ним словечком. — Доброе утро, мастер Воувелл! — приветствовал я Майкла, приближаясь. Перемены, произошедшие в моей наружности за последние несколько дней, были столь разительны, что я полагал, бывший управляющий Рейнольдса меня не узнает. Однако я ошибался. — Адвокат Шардлейк, вижу, вы снова на свободе, — ответил он. — Мы живем в лагере повстанцев, — сообщил я. — И нас отпустили под честное слово, — добавил Николас. — По крайней мере, меня. — А вы, — обратился я к Воувеллу, — вы оставили лагерь? — Конечно, нет. Майкл гордо вскинул голову. «Мне осточертел не только мой прежний хозяин, но и порядки, царящие в нашей стране!» Мне вспомнился вечер, когда я увидел его в трактире «Голубой кабан», разговоры о близящемся восстании. Да, этот человек уже давно носил в сердце своем горечь и обиду. «Такие упыри, как твой прежний хозяин, выпили немало нашей кровушки», вступил в разговор тощий юнец с полыхающими яростью глазами. «Землевладельцы притесняют крестьян, а богатые купцы не дают вздохнуть городским беднякам!» «Вы видели дом Соттертона?» — осведомился Воувелл. «Нет. Соттертоны — одна из богатейших семей в Норридже. Дом их находится на Сент-Эндрю-стрит. Стены из кремния, отделанного так, что он выглядит ровным, как кирпич. Просто чудо какое-то! Страшно подумать, сколько времени и усилий потратили на это несчастные каменщики, вынужденные трудиться за гроши. Мне вспомнился Эдвард Браун, его руки, покрытые мозолями. «Вы намерены посетить вашего клиента Джона Болейна?» — негромко спросил Воувелл, наклонившись к моему уху. «Да, и его жену тоже, если она по-прежнему живет в Норридже. Что ж, не забывайте, что эта семейка — настоящее гадючее гнездо», — пожал он плечами. «В особенности старый Рейнольдс и его внуки». «Идем же, Майкл!» — окликнул Воувелла один из его молодых приятелей. «Иначе опоздаем на рынок!» Воувелл пристально взглянул на меня, кивнул на прощание и поспешил прочь. Мы оказались на площади Тумленд. Ворота богатых домов были плотно закрыты, ворота собора тоже. Слуги, вечно спешившие по своим делам, куда-то исчезли, однако бедно одетых людей стало намного больше, и некоторые из них приобрели вид гордый и уверенный. Какой-то человек, проходя мимо особняка с закрытыми ставнями, крикнул во весь голос: «Берегитесь, богатые купцы! Скоро мы до вас доберемся!» «Теперь понятно, почему отцы города пошли на переговоры с Кэтом», — заметил Барак, запустив руку в бороду. «Боятся, что в противном случае их власти придет конец». Он взглянул на меня. «Как вы думаете, откуда взялись деньги, которые вчера раздавали в лагере?» «Не сомневаюсь, что значительную часть этих денег изъяли у жителей богатых особняков и поместий». «Попросту говоря, украли», — поправил меня Николас. Мне вспомнилась встреча с Саутвеллом, выходившим из церкви святого Михаила. Однако я счел за благо промолчать. Прежде всего, мы отправились в Девичью Голову. Двери трактира были закрыты, а ставни на окнах опущены. Мы постучали. Слуга, чуть приоткрыв входную дверь, подозрительно уставился на нас. Я попросил позвать мастера Теобальда. Когда тот явился, глаза у него буквально на лоб полезли от изумления при виде наших небритых лиц и простых грязных рубах. Пришлось объяснить ему, что мы находимся в лагере повстанцев, но получили дозволение посетить город. Мастер Теобальд пригласил нас в трактир, непривычно тихий и безлюдный. «Мне очень жаль, что вас довели до подобного состояния, мастер Шардлейк», — вздохнул он, разведя руками. «Но сейчас у вас появилась возможность спастись. Если вы покинете город через западные ворота, констебли вас не остановят. Многие богатые горожане уже дали деру», — сообщил он, понизив голос. «Я дал клятву, что не убегу», — сказал я, ни словом не упомянув о своем обещании помогать Кэту в судейских делах. «Чем меньше людей осведомлено об этом, тем лучше», — полагал я. «Клятва, данная предателям и разбойникам, ничего не значит», — возразил трактирщик. «Подумать только! Эти мужланы без малейшего стыда купаются в реке Нагишом, устроили смуту, а в результате люди не могут спокойно жить. Но ничего, скоро они получат по заслугам». Он наклонился к моему уху. «Говорят, сегодня на рассвете мастер Леонард Саттертон отправился в Лондон, дабы сообщить протектору о наших бедствиях и попросить помощи. Возможно, жизнь войдет в нормальное русло, когда сюда прибудут члены комиссии по огораживаниям», — заметил я. «Нет, беспорядки зашли слишком далеко», — покачал головой мой собеседник. «Сомневаюсь, что эта самая комиссия вообще когда-нибудь прибудет». Он испустил тяжкий вздох. «Чуть не забыл, мастер Шардлейк, у меня ведь хранятся ваши мантии. Хотите забрать их с собой?» «Нет, я предпочел бы пока оставить их у вас. Кстати, мастер Теобальд, вы не могли бы отправить несколько моих писем?» «По слухам, мятежники орудуют чуть ли не по всему Норфолку. Они останавливают гонцов, везущих почту, и просматривают письма. В моих посланиях не содержится ничего, что может вызвать их недовольство. Что ж, тогда я попытаюсь их отправить. Да, у меня ведь для вас кое-что есть. Вот это пришло 2 дня назад, но я не знал, где вас искать». И мастер Теобальд протянул мне письмо. Увидав, что оно от Перри, я незамедлительно прочел его. «Сержант Шардлейк, давненько уже я не получал от вас вестей. Я понимаю, что в стране царит хаос, вызванный этими проклятыми мятежами. Но, насколько мне известно, в Восточной Англии пока спокойно. Довожу до вашего сведения, что леди Елизавета, равно как и я, беспокоится о деле, которое было вам поручено, и просит вас прибыть в Хатфилд как можно скорее. Как вам известно, по настоянию леди Елизаветы в округе было проведено расследование. Нам удалось выяснить, что женщина, по описанию похожая на известную вам посетительницу, перед тем, как отправиться, сами понимаете, куда, некоторое время жила поблизости от Хатфилда, в доме, принадлежащем одному бедному семейству. Правда, она назвалась чужим именем, что отнюдь не удивительно. Ныне предпринимаются попытки выяснить, где сия особа находилась до этого». Вне всякого сомнения, письмо было написано раньше, чем волна мятежей докатилась до Восточной Англии. Точнее, прежде чем об этом узнали в Хатфилде. «Никаких новостей», — пробурчал я, убирая бумагу в карман. «За исключением того, что Перри требует нашего прибытия в Хатфилд». «И сейчас у нас появился шанс выполнить это требование», — заявил Николас. «Не в моих привычках нарушать данную клятву», — покачал я головой. «К тому же у меня есть возможность предотвратить беззаконие и жестокости во время судов, которые готовит Кэт. Мой долг — сделать это». «Отлично сказано», — усмехнулся Барак. Николас закусил губу, но не стал продолжать спор. «Мастер Теобальд, вы не знаете, где сейчас миссис Болейн и ее управляющий?» — обратился я к трактирщику. «Насколько я помню, они собирались устроиться в одном из трактиров на рыночной площади. Благодарю вас. Попытаемся найти их там». Мы попрощались с мастером Теобальдом, который проводил нас печальным и растерянным взглядом. Привычный ему мир, в котором царили порядок и уют, рухнул. Шагая по улицам Норриджа, мы выглядывали Саймона Скамблера, но мальчишка словно сквозь землю провалился. Подойдя к рыночной площади, мы увидели на ступенях ратуши мэра Кода и олдермена Элдрича в окружении констеблей. Вид у Кода был откровенно испуганный, а у Элдрича суровый и настороженный. Дверь ратуши отворилась, пропустив седовласого старика, тяжело опиравшегося на палку. К своему удивлению, я узнал Гэвина Рейнольдса. На поясе у него висел меч, а на лице застыло выражение злобного презрения. Он бросил несколько слов остальным. Кот положил руку ему на плечо, словно бы пытаясь удержать. Но Рейнольдс, резко стряхнув руку мэра, спустился по ступенькам и, яростно сверкая глазами, приблизился к толпе, идущей на рынок. Кто-то, узнав его, громко крикнул. «Эй, Гэвин Рейнольдс! Скоро твоего зятя Болейна вздернут на виселицу, а капитан Кэт казнит твоих ненаглядных внучат!» Слова эти были встречены оглушительным хохотом. Лицо Рейнольдса побагровело. Несмотря на умоляющие возгласы Кода и Элдрича, он выхватил из ножен меч. «Грязные ублюдки! Я еще увижу, как все вы будете болтаться на виселице!» К старику тут же подскочили несколько человек, судя по всему, жители лагеря. Здоровенный парень достал нож. «Заткнись, старый хрыч, или я прирежу тебя, как барана!» Рейнольдс, окруженный со всех сторон, на несколько мгновений притих. Качан гнилой капусты, брошенный неведомо откуда, ударил его в руку, сжимавшую меч. Старик выпустил оружие, и один из повстанцев проворно схватил его. Зрители вновь разразились довольным смехом. «Олдермен Рейнольдс, приказываю вам немедленно вернуться!» — взывал со ступени ратуши мэр Код. «Господи Иисусе, нам не нужны лишние неприятности!» Но Гэвин, придя в себя, разразился градом оскорблений и проклятий. Кольцо вокруг него сомкнулось, один из мятежников ударил старика по лицу, заставив покачнуться. Солдаты, стоявшие на ступенях ратуши, хотели броситься к нему на помощь, но Кот отчаянно возопил. «Нет, нам не нужен мятеж! Стоять ради всего святого! Никому не двигаться с места! Заклинаю вас, прекратите и отпустите его с миром!» — взмолился он, обращаясь к повстанцам. Но было уже слишком поздно. Очередной удар едва не сбил Рейнольдса с ног. Николас, стоявший рядом со мной, вздрогнул, словно очнувшись. «Спору нет, он негодяй и мерзавец», — прошепел Овертон. «Но при этом он беспомощный старик». Барак попытался было удержать друга, но Николас вырвался и бросился к людям, окружившим Рейнольдса. «Прекратите!» — заорал он во весь голос. «Неужели у вас нет ни стыда, ни совести? Значит, вот по каким законам живут изменник Кэт и его прихвостни!» Он оттолкнул здоровенного детину, собиравшегося нанести Рейнольдсу очередной удар. Тот растерялся, было испуганный ростом и яростью своего противника. Однако в следующее мгновение оправился и толкнул Николаса в грудь. Они схватились в рукопашную, зрители шумно поддерживали своего товарища. Мэр Код в ужасе взирал на происходившее. Олдерман Элдрич сделал солдатам знак вмешаться. При виде десятка вооруженных людей толпа подалась назад. Барак бросился к Николасу, схватил его за руку и оттащил прочь. Повстанцы точно так же поступили с его противником. Рейнольдс, прихрамывая, побрел к ратуше. Один из солдат попытался было ему помочь, но старик злобно оттолкнул его. Мэр Код, спустившись со ступенек, вскинул руки и воззвал. «Умоляю вас, расходитесь с миром! Я осуждаю олдермена Рейнольдса и уверяю вас, он ответит за свое недостойное поведение!» Парень, дравшийся с Николасом, метал взглядом молнии. Однако товарищи всячески пытались его успокоить. «Идем отсюда, брат!» — твердили они. «Капитан Кэт не хочет, чтобы мы затевали в городе скандалы!» Драчун что-то злобно ворчал себе под нос, но все же позволил, чтобы его увели. На прощание он крикнул, обернувшись к Николасу. «Капитан Кэт сегодня же узнает, что ты, гнида, обозвал его изменником!» Я повернулся к Нику, готовый разорвать его в клочья. Он тяжело дышал, щеки его залила краска. «Да ты, видно, спятил, парень!» — накинулся я на него. «Богом клянусь, ты совсем лишился рассудка! «Надо же, какой выискался! Защитник обиженных и оскорбленных! Рейнольд сам затеял свару, и тут вполне хватало солдат и олдерменов, чтобы навести порядок!» «Старика избили бы до смерти», — буркнул Николас. «Я не мог стоять в сторонке и смотреть на это». «Ну, даже если бы старую крысу и прикончили, беда невелика», — ухмыльнулся Барак. «Без этой продувной бестии воздух в Норридже стал бы чище». «Я вижу. Вы оба позабыли, что такое честь», — дрожащим от ярости голосом процедил Николас. Ненависть, которую ему приходилось сдерживать в течение последних дней, наконец вырвалась наружу. «А ты, похоже, позабыл, что такое разум», — парировал Барак. «И, кстати, никакой Кэт не изменник. Он хранит верность королю и лорду-протектору». Я посмотрел в сторону рыночной площади, запруженной людьми. Вне всякого сомнения, весть о недавней стычке уже передавалась из уст в уста. Многие из тех, кто проходил мимо, бросали на нас злобные взгляды. «Давайте-ка зайдем в трактир», — распорядился я. «И сделайте милость, не подымайте больше шума!» «Николас, можешь не сомневаться, об этом случае непременно доложат капитану Кэту. Так что не удивляйся, если вновь окажешься под замком. Возможно, я составлю тебе компанию, поскольку взял тебя на поруки». С этими словами я резко повернулся и зашагал в сторону трактира, предоставив своим спутникам следовать за мной.